они прочли «Архипелаг ГУЛАГ», рукописный экземпляр, хранившийся в Ленинграде у его знакомой Воронянской. Как они напали на ее след, я не знаю, но Александр Исаевич рассказывал нам, что ее допрашивали в КГБ 5 суток непрерывно, после чего она открыла место хранения рукописи и, вернувшись домой, повесилась. Благодарение Богу, я не попалась в подстроенную ловушку. А ведь мне очень хотелось удружить моему приятелю. Но самое интересное, что он, который якобы так просил взять для него деньги, меня о них в Милане даже и не спросил. Не знал. Забыли его предупредить, что ли? Короче говоря, уразумев, что я уже в Италии и что лучше со мной не связываться, побежала Катерина обивать пороги по верхам, и бойкот прессы на время итальянских гастролей был прекращен. В советских газетах были перепечатаны восторженные рецензии итальянцев на Онегина с моим участием, а в «Известиях» от 1 ноября даже поместили такую фразу: «Все итальянские газеты обошла фотография Вишневской. Рецензенты называют ее лучшей певицей нашего времени». Это было последнее, что прочли обо мне в советской печати граждане России. С тех пор меня упомянули лишь раз в тех же «Известиях» 16 марта 1978 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР нас лишили гражданства. Наконец, дошло уже до того, что мы приняли приглашение Московского театра оперетты для постановки «Летучей мыши» Штрауса. Весь свой талант, все, что застоялось в нем, не находя выхода, вложил Ростропович в эту свою работу. И с утра убегал в театр. Я же так на сценические репетиции и не вышла. Мне все казалось, что это напрасный труд, что что-то произойдет, и дирижировать спектаклем ему в Москве не дадут, будь то хоть оркестр цирка. Но чтобы не лишать его энтузиазма, я ему, конечно, не говорила правду, почему я все не начинаю репетировать на сцене. Иногда я сидела в зале, слушая, как он из оркестра полуинвалидов пытается создать шедевр. Что и говорить, конечно, они с ним играли так, как никогда ни до него, ни после. Но ведь как бы они ни старались, это все равно был низкий уровень, куда опустился великий музыкант, и видеть это было выше моих сил. Он, конечно, сам понимал, что падает на дно, но никогда не признался мне в этом. Может быть, из-за мужского самолюбия, что я оказалась права, когда предсказывала ему все, что с ним случится. Он только стал замыкаться в себе, что ему было совсем не свойственно, и появился у него растерянный взгляд, опустились плечи. Больше всего он не хотел, чтобы именно я видела его в унижении. Здание театра «Оперетты», бывший филиал Большого театра, находится от него буквально в 100 метрах, и как-то после своей репетиции «Игрока» я зашла за Славой, чтобы вместе идти домой. Меня встретила в дверях секретарша. «Галина Павловна, я сейчас позову Мстислава Леопольдовича, он просил ему сказать, когда вы придете». «Да не беспокойтесь, я сама к нему пойду». «Нет-нет, он просил, чтобы вы здесь подождали». «Да где же он? Что случилось?» «Он в буфете». «Ну так я туда и пойду, покажите мне дорогу». «Но Мстислав Леопольдович просил, чтобы...» «Да, конечно, Ростропович не хотел, чтобы жена видела его в таком убожестве». Маленькая грязная комната в подвале без окон, грязные столы, под потолком тусклая, засиженная мухами лампа. Очередь. В хвосте ее стоит Слава. И даже ни с кем не разговаривает. Несмотря на то, что довольно много народу, тишина, как в могиле. Когда я увидела его согнутые плечи и отсутствующий взгляд, мне стало страшно. куда же делся блестящий Ростропович, каким я знала его столько лет?»